Купер. Понедельник, 1 октября, 11:00. Оказаться в школе для меня почти облегчение. Здесь лучше, чем дома, где папа часами повторяет, что Саймон лжец, а полиция ни черта не умеет, и что вся школа у него за это ответит, и что на адвокатов нужно целое состояние, которого у нас нет. Есть ли во всем написанном правда или нет, он не спрашивает. Мы сейчас в преддверии ада. Все иначе, но выглядит по-прежнему. Кроме Джейка и Эдди, у которых такой вид, будто они хотят убить и умереть, соответственно. Бронвин едва заметно улыбается мне в коридоре, губы у нее поджаты так, что почти исчезли. Нейта нигде не видно. Мы все как будто ждем, вот-вот что-то произойдет. После физкультуры кое-что происходит, но ко мне это не имеет отношения. Мы с друзьями идем в раздевалку после игры в сокер, тащимся вслед за всеми, и Луис рассказывает про какую-то девицу из 11 класса, на которую он положил глаз. Наш физрук открывает дверь, впуская ребят внутрь, и тут Джейк поворачивается, хватает ТД за плечо и бьет его в лицо прямым. Ну, конечно, ТФ из проэта ТД Форрестер. Меня сбило с толку отсутствие «Д». Я хватаю Джейка и оттаскиваю, не давая нанести очередной удар. Он так зол, что ему почти удается вырваться, но тут на помощь приходит Луис, и даже вдвоем мы едва сдерживаем Джейка. «Ты, сволочь!» — шипит Джейк в адрес ТД, который пошатнулся, но не упал. Тот хватается за окровавленный, возможно, сломанный нос. Никаких попыток броситься на Джейка не делает. «Джейк, остынь», — говорю я, — «а тем временем физрук идет к нам. Тебя от занятий отстранят». «Оно того стоило», — бросает он со злостью. Так что сегодняшнее крупное событие связано не с Саймоном. Все обсуждают, что Джейка Риордана отправили домой за нападение на Т.Д. Форестера после физкультуры. А поскольку Джейк не разговаривает с Эдди, а она почти в слезах, все отлично понимают, что к чему. «Как она могла?» — тихо произносит Килли, в очереди на ланч, глядя на бредущую, как во сне, Эдди. «Мы же не знаем всех обстоятельств», — напоминаю я. «Наверное, хорошо, что Джейка нет, потому что Эдди сидит с нами за ланчем, как обычно. Я не уверен, что при нем ей бы хватило на это сил, но она ни с кем не разговаривает, и к ней никто не обращается. Это слишком очевидно. Ванесса, которая в нашей компании самая стервозная, отворачивается, когда Эдди садится рядом с ней, и даже Килли не делает попыток втянуть Эдди в разговор. Стайка лицемеров. Луис попал в приложение Саймона за то же самое, а Ванесса месяц назад на вечеринке пыталась залезть мне в штаны, так что не им бы судить других. «Эдди, как жизнь?» — спрашиваю я, игнорируя взгляды остальных за нашим столом. «Не надо быть добрым, Купер». Она не поднимает головы, и я едва ее слышу. «Когда ты добрый, это еще хуже. Эдди, у меня в голосе слышны досада и страх, которые я все время ощущаю, и когда Эдди поднимает голову, между нами проскакивает искра понимания. Есть миллион вещей, о которых нам бы следовало поговорить, но мы ни слова о них сказать не можем. Все образуется». Килли кладет ладонь мне на руку и спрашивает: «А ты как думаешь? До меня доходит, что я пропустил какой-то разговор». «О чем?» — она слегка меня толкает. «О Хэллоуине. Кем мы будем на вечеринке у Ванессы?» Я слегка дезориентирован, будто меня резко выдернули в мир какой-то сверкающей видеоигры, слишком яркие и с неизвестными мне правилами. «Килли, да боже мой, не знаю, кем хочешь?» «Еще почти месяц». Оливия неодобрительно щелкает языком. «Типичный мужчина. Ты понятия не имеешь, как трудно найти костюм, который выглядел бы сексуально, но не развратно». Луис поворачивается к ней и невинно поднимает брови. «Так пусть будет развратный», — предлагает он, и Оливия шлепает его по руке. В кафетерии слишком тепло, почти жарко, и я вытираю со лба испарину, обмениваясь при этом еще одним взглядом с Эдди. Килли трогает меня за плечо. «Дай мне свой телефон». «Что?» «Хочу посмотреть ту фотографию, что мы сняли неделю назад в Сипорт-Виллидж. где женщина в развивающемся платье. У нее был потрясающий вид. Может, я сделаю что-то подобное. Я пожимаю плечами, достаю телефон, разблокирую его и передаю ей. Она стискивает мне руку и открывает фотографии. «У тебя был бы классный вид в гангстерском костюме». Она передает телефон Ванессе, та преувеличенно восторженно охает. Эдди возит еду по тарелке, и я уже готов спросить ее, может, ей принести что-нибудь другое, но тут звонит мой телефон. Ванесса продолжает держать его и фыркает. «Ну, кто звонит во время ланча?» «Все, кого ты знаешь, уже здесь». Она смотрит на экран, потом на меня. Купер. А кто это Крис?» «Келли не должна ревновать?» Я молчу несколько слишком долгих секунд, потом отвечаю слишком быстро. «Да так, один знакомый парень по бейсболу. Лицо у меня горит и покалывает. Я беру у Ванессы телефон и перевожу звонок на голосовую почту. Больше всего на свете мне хотелось бы снять трубку, но сейчас не время». Ванесса поднимает бровь. «Парень? Имя которого звучит как женское?» «Ага, он с немецкими корнями. Господи, заткнись ты». Я убираю телефон в карман и поворачиваюсь к Келли, которая уже готова, кажется, задать вопрос. «Я ему потом перезвоню. Так значит, развивающееся платье?» Я уже направляюсь домой после уроков, когда в коридоре меня останавливает тренер Раффало. «Ты не забыл про нашу встречу?» Я с досадой выдыхаю, потому что все-таки забыл. Папа сегодня рано уходит с работы, чтобы мы встретились с адвокатом, но Раффало хочет поговорить о поступлении в колледж. Я в нерешительности, потому что папа наверняка хотел бы, чтобы я попал и туда, и сюда одновременно. Поскольку это невозможно, я иду за тренером, надеясь, что быстро освобожусь. Его кабинет рядом со спортзалом, и пахнет в нем так, будто там лет 20 занимались ученики-спортсмены. Иными словами, не благоухает. «У меня телефон разрывается из-за тебя, Купер», — говорит он, когда я сажусь напротив на колченогий металлический табурет, скрипнувший под моим весом. «Калифорнийский в Лос-Анджелесе, Луисвилль и Иллинойс все предлагают полную стипендию. Они настаивают на ноябрьском приеме, хотя я им сказал, что ты не примешь решение до весны». Он видит выражение моего лица и добавляет. «Это хорошо держать запас вариантов. Драфт — реальная возможность, но чем выше будет к тебе интерес на уровне колледжей, тем более привлекателен ты будешь для команд высшей лиги». «Да, сэр. Меня сейчас волнуют не планы поступления, а то, как эти колледжи отреагируют, если содержание поста Саймона станет известно, или если все это раскрутится как следует, и я попаду под расследование. Все эти предложения тут же закончатся, или же я буду считаться невиновным, пока не докажут обратное. Но я не уверен, что должен об этом говорить тренеру Раффало. Просто как-то нелегко во всем этом разобраться». Он берет стопку скрепленных степлером листов. «Я сделал это за тебя. Вот тут список всех колледжей, с которыми я в контакте, и их текущие предложения. Я подчеркнул те, которые, как мне кажется, подходят лучше всего или наиболее влиятельные для главной лиги. Я бы не стал включать в шорт-лист университет штата Калифорния или графство Санта-Барбара, но они находятся здесь и предлагают ознакомительные туры. Если хочешь запланировать таковые на какой-нибудь уик-энд, сообщи мне». «Окей, у меня тут кое-какие семейные дела намечаются, так что я какое-то время буду занят». «Понятно, ни вопрос, ни спешки, ни давления. Все на твое усмотрение, Купер». «Все всегда так говорят, но постоянно кажется, что это неправда. Всегда и во всем». Я благодарю тренера Раффало и выхожу в пустой коридор. В одной руке у меня телефон, в другой — список, который дал тренер. Я так погружаюсь в свои мысли, что чуть не сбиваю с ног кого-то в коридоре. «Прошу прощения», — говорю я, разглядев невысокого человека, прижимающего к себе большую коробку. «Мистер Эйвери, вам помочь?» «Нет, Купер, спасибо». Я намного выше его и, посмотрев вниз, вижу в коробке папки. Наверное, он и сам справится. А водянистые глаза мистера Эвери прищуриваются, когда он видит мой телефон. Не хотел бы прерывать ваше текстовое общение. Да, я только... Я замолкаю, потому что объяснение насчет встречи с адвокатом, на которую я почти опаздываю, очков мне не добавит. Мистер Эвери шмыгает носом и поудобнее перехватывает коробку. Не понимаю я вас, молодежь, так одержимы своими экранами и этими сплетнями. Он морщится, будто у этих слов противный вкус. Я не знаю, что сказать. Он намекает на Саймона? Интересно, дала ли себе труд полиция допросить в выходные мистера Эвери, или он был исключен как не имеющий мотива? Известного им мотива, по крайней мере. Он встряхивается, будто тоже не понял, о чем говорит. Ну, как бы там ни было, с вашего разрешения, Купер, ему стоит лишь сделать шаг в сторону, чтобы обойти меня, но, наверное, это моя обязанность. Конечно, киваю я, давая ему пройти. Я смотрю, как он шаркает по коридору, а сам решаю бросить все в шкафчике раздевалки и идти к машине. И без того уже достаточно поздно. На последнем светофоре перед домом я останавливаюсь на красный, и тут пищит мой телефон. Я думаю, что сообщение от Килли, потому что пообещал ей обсудить костюмы для Хэллоуина. Но это мама. Приезжаю в больницу, у бабули сердечный приступ.